Игорь с удивлением смотрел, как раздолбая игроки превращаются в людей, для которых слово «приказ» и «субординация» не являются незнакомыми. Когда Ренко повернулся к нему, у изгнанника даже появилось мимолетное желание вытянуться в струнку. «Князь, бери своих древних и тащи их в хран. Гриф выдаст тебе комплекты максимальные на их уровне. Или передумаешь? Все-таки уровень мелковат для легендарки». Боярин отрицательно покачал головой. Он понимал, что для события его древние уровнем не вышли, но чувствовал, что брать их с собой стоит. Хотя бы по причине Ивы. Мало ли, вдруг к Иск-Ину придется обратиться. Да и прикроет он их, если уж совсем жаркий бой начнется. Тебя бы кто прикрыл. Неписи идут со мной. Это не обсуждается. Тогда сам тоже переоденься, ок? А то ходишь, как нищеброд. «Все у меня. Топайте. 30 минут готовность. Я пока с порталистами посмотрю маршрут по карте». Перед тем, как уйти, Игорь увидел, что деревянная поверхность стола ожила и превратилась в рельефную карту материка. Из столешницы выросли горные хребты, от них к побережью рванули извилистые ленты рек. Пустыни, леса, равнины, дороги и миниатюрные макеты городов. По такой карте было очень легко ориентироваться, особенно когда нужный тебе участок, вытянутая полоска побережья подсвечивается, и над ней возникает подпись «Борейские горы». «Ну, башмотов в хране немного», — тем временем говорил Гриф, шагая к хранилищу. «Как-то не особенно нужно было. Так, что игроки сдавали. Не уверен, что на твою сотню наберем». «На сотню и не надо. Ни боевые дети останутся в замке. Только воинов одеть». «И одного тряпичного хая!» — хохотнул паладин. Суета подготовки к рейду закрутила боярина так сильно, что он напрочь забыл про все, что его недавно волновало. Пока экипировался рейд, он и сам примерил обновки. И, если абстрагироваться от дурацких названий, вроде «мантии духа» и «ожерелья Келеса», остался доволен. Вещи дали хороший прирост к общему количеству маны и ее регенерации, защиту от стихийного урона на 20%. Особенно хороша была тиара теней, узкий, лишенный украшений обруч из странного металла, который на 60% блокировал магию школы разума и позволял обнаруживать невидимок в радиусе 15 метров. Не всех, а только тех, чей уровень был ниже владельца, но с учетом его 302-го, считай 100%. «Тебя бы в эпику паковать, танковал бы всему рейду!» Завистливо вздохнул, отстающий от боярина больше, чем на сотню уровней паладин. «Не, реально, зачем магу столько телосложения? Как тебе, такому кривому, вообще до топа докачаться удалось?» Игорь только плечами пожал в ответ. «Кому кривой, кому родной?» Сейчас, да еще и одетый в модумные вещи, он чувствовал себя невероятно сильным, способным пройти огнем и мечом по любому подземелью. Лучники древние ждали его на площадке, где формировался рейд. Держали зеленокожие особняком, не смешиваясь с игроками. Закончив с экипировкой, Игорь присоединился к ним, обнаружив, что Оберта среди них нет. Глянул в интерфейсе, приглашение было прочитано соседом, но без какой бы то ни было реакции. «Натуральное дитё!» — выргался про себя боярин и выкинул его из головы. Без обиженного соратника забот хватало. Иву он нашел в толпе сородичей. Занятая подгонкой новой экипировки, древняя мило ему улыбнулась, но никак не продемонстрировала Иск-Ина в себе. Скорее всего, тот приглядывал за происходящим краем глаза, но проявлять себя пока не собирался. Спустя полчаса построенный рейд собрался на замковом дворе. В общем чате были озвучены задачи. Маги-порталисты доложили о готовности, и 300 игроков и неписей потекли в светящийся проход. Игорь вместе с лидерами гильдии вошел в него одним из последних. И, оказавшись на другой стороне, сразу же выругался. Температура воздуха в Борейских горах была значительно ниже нуля. Тут не мантия разума нужна, а полушубок защиты от холода.